Глава 19. «Да они что там? Все сговорились, что ли?» Я сжала от злости губы и бросила конверт на стол. Вскочила, но какая-то потусторонняя сила резко опустила меня обратно в кресло и заставила вновь взять письмо. Прочла текст во второй раз и почувствовала, что глаз за что-то цепляется, но я никак не понимала, за что. Вздохнула и еще раз пробежала по написанным ровным почерком строчкам. Почерк Аниты. Но вот все остальное как будто чужое, инородное. Здесь что-то не так. Вдруг мысль яркой молнии озарила мой мозг, и я вскочила. «Где этот чертов мешок?» Я смотрела комнату и вспомнила, что он под ногами. Высыпала все на пол и начала бурную деятельность по поиску той самой закладки, которая помогла разобрать каракули на последней странице моей тетради по магическим плетениям. На самом деле закладка кажется простой, но только на первый взгляд. Дилетант ничего не поймет и пройдет мимо, но сильный маг заметит особую ауру, которая исходит от нее, и остановится. Вытащив закладку, я приложила ее к письму от якобы подруги и произнесла магическое заклинание «Флос люкс». Закладка вспыхнула голубым светом, но он тут же изменился и стал отвратительным буро-зеленым. Это предупреждение о том, что передо мной подделка. Одно слово в этом письме выделялось и указывало на то, что моя подруга не могла его написать, но об этом знали только я и Анита. Кто ведает, как называют себя лучшие подруги между собой? Только они знают, и больше никто. Аня никогда не называла меня полным именем, всегда только Софи. Закладка указала на мое имя, написанное полностью — София. И это говорило лишь об одном — кто-то подделал письмо, чтобы выманить меня из замка лорда и привести в академию. Но кому это было нужно? Видимо, самой мне с этим не разобраться. Мне точно была нужна помощь. Я поднялась, взяла конверт и вышла из комнаты. Лорд Норден должен знать о том, что меня хотят выманить из его логова. Пускай я на него злюсь, и он, скорее всего, не захочет меня видеть, но не сказать ему об этом не имею права. Я вздернула подбородок, поправила складки платья и быстрым шагом направилась к кабинету хозяина дома. Спустилась по лестнице и направилась в нужном направлении. Туда-сюда ходил Климент, отдавая последнее распоряжение перед приездом гостей. Дворецкий не обращал на меня внимания, что только на руку. Не хочу лишний раз попадаться этому ощипанному петуху на глаза. У двери кабинета я остановилась и прислушалась. Тишина настораживала. Может быть, Норден ушел? Но куда? Постучалась. Ничего, никого. «Ты кого-то потеряла?» — раздался за моей спиной раздраженный голос хозяина дома. «Неужели причиной его злости являюсь я?» «Тебя. Вас». Я поджала губы и подняла на него глаза. «Мне надо вам кое-что сказать». «Надеюсь, это что-то срочное?» Он открыл передо мной дверь. «Проходи. Только быстро. Я тороплюсь. Гости уже подъезжают». «Я хочу, чтобы ты прочитал вот это». Я протянула ему конверт. «Хм, я чужих писем не читаю». Норден упрямо посмотрел и сел за стол, только чтобы быть подальше от меня. Видимо, я стала ему противна. «Пожалуйста, это важно». Он протянул руку, и я подошла к столу. Лорд открыл конверт, достал лист, шумно встряхнул его и начал читать. «Это что, шутка?» Лоб его нахмурился, глаза потемнели. «Откуда у тебя это?» «Вы же мне привезли его. Из академии. Сегодня». «Письмо от подруги». Норден посмотрел на конверт. «София Ольсен от А. Корн. А. Корн. Это твоя подруга?» «Да, Анита. Лучшая подруга. И мне кажется, она не могла такое написать». «Почему?» Он посмотрел на меня, а потом еще раз на письмо. Объяснять ему, что мы зовем друг друга неполными именами, кажется глупым и несерьезным. «Дело в том, что мне кажется, что...» Стук в дверь прервал мои попытки объясниться с лордом. Я повернула голову и увидела дворецкого. Он смотрел на меня, хлопал глазами и молчаливо открывал рот. «Милорд, к вам пришли». «Кто там еще?» — бросил Норден раздраженно. «Полисмен Ногейл Кокок». «Что? Сейчас?» — зарычал лорд и поднялся из-за стола. Меня прошиб холодный пот. Я почувствовала, как его тонкая струйка медленно стекала по спине. оглянулась по сторонам в поисках места, где можно спрятаться. «Проводи его в гостиную». Норден подошел ко мне и спрятал за свою спину. «Не переживай, я все решу». «Но он не хочет», — ухмыльнулся дворецкий. «Говорит, что намерен пообщаться с вами». «В вашем кабинете», — раздался голос полисмена за дверью. Я резко рванула в сторону единственного окна, которое обрамлено плотными шторами. Только успела нырнуть за них, как в темную пучину моря, и замереть, как послышались тяжелые шаги мужчины, входящего в кабинет Нордена. «Что вы себе позволяете?» — возмутился Эльгизар. «А если бы я был тут не один?» «А с кем?» — съязвил полисмен. «Уж не с адепткой ли Ольсон?» «Что? О чем это вы? После той ужасной ночи данной особе вход в этот дом закрыт». «Правда?» — услышала я насмешливый голос мужчины. «А если я захочу осмотреть ваш замок на наличие сбежавшей из тюрьмы Ольсон, вы позволите?» «Нет, конечно», — рявкнул Норден, но ты же успокоился. «Точнее, как я могу запретить вам? Только давайте не сегодня». «Почему не сегодня? А раз уж я пришел, не будем терять время. Через час состоится захоронение моей жены Алинды в семейном склепе. Это семейное мероприятие, и чужих там не будет. Понимаете?» «Да, вполне. Ну хорошо, я заеду завтра. Хотел сообщить вам, что был сейчас в магической академии. И там никто не знает, где находится адептка Ольсон. Ни ректор, ни друзья, ни семья». «У Ольсон есть семья?» Услышал я голос Нордена и припала к занавеске. Он сделал вид, что не знает о Кристе. «Очень ловко. Сестра, младшая. Она, оказывается, учится на первом курсе. Я пообщался с ней. Она говорит, что понятия не имеет, где София». «Странная семейка, вам не кажется? Мне думается, они немного того, с головой проблемы», — произнес Эльгизар и добавил. «Но знаете, скорее всего, вы зря думаете на Софию. Эта девчонка не убивала мою жену. Я не судья, чтобы вешать ярлыки. У меня задание — вернуть ее в тюрьму. И я верну. Всех благ. До завтра». Полисмен попрощался, и дверь за ним закрылась. Через мгновение штора отодвинулась, и я увидела напряженного Эльгизара. «Ты все слышала? Это письмо, Липа!» Лорд вложил конверт мне в руки. «Кто-то играет с тобой, и мне это совсем не нравится». «Мне тоже». Я сделала шаг в сторону двери, но он взял меня за плечи и навис надо мной. Шумно вдохнул. «Я узнаю, кто этот шутник, и накажу его. По всей строгости закона нашего королевства. А пока тебе пора идти в свою комнату». «Поняла», — шепотом произнесла я, не в силах отвести от него взгляда. «Спасибо вам. Тебе. За все». «Иди, София, пока я не нашел способа остановить тебя».